Бывшая империя драконов превратилась в пульсирующий нарыв на теле этого мира, примерно пополам поделенный на скверну и сонное царство Морфея, который готовился вот-вот вырваться наружу. Но у него еще было время созреть. Я это точно понимал, особенно после полного разгрома флота Мудрейшего. Думаю, что все эти трое башков внимательно следят за успехами друг друга. И прямо сейчас нападать точно не будут, потому что они попытаются понять, каким образом я смог убрать абсолютную защиту одного из них. Второй купол над всплывшей Атлантидой в Атлантическом океане все еще стоял. Ну, мысли попросить богинь посодействовать и с этим вопросом, у меня точно не было, как и не было тех сил, которые я готов еще передать. Да и концепт там был совсем другой. Если здесь с наступающим флотом работала проекция Мудрейшего, которую скушали богини, то там был вообще его осколок. Грубо говоря, тонкий канал с ним самим. Плюс был в том, что двигаться по координатам этого мира он точно не сможет. Но минус, что так просто эту связь не разрубишь. Для этого нужно было повторить фокус, который мы провернули с Лариком с Морфеем. Но для этого, во-первых, нужно было подобраться поближе, что в условиях этого купола невозможно. Ну, а во-вторых, как я сказал, боги учатся очень быстро, и думаю, что такой подставы Мудрейший ожидает, и больше так не облажается. То есть, самые сильные враги этого мира прямо сейчас затаились и перебирают варианты. Точнее, разрабатывают планы вторжения. И насколько я понимаю этих божественных уродов, у них есть определенные сложности. Потому что обычный, привычный для них алгоритм вторжения, постоянно ломается мной и моими друзьями-приятелями. Опять же, боги есть боги. Силы и возможности у них побольше. Рано или поздно они что-то придумают. А еще, безусловно, радовало, что человечество в кои-то века прекратило грызться друг с другом. Даже в далеких Америках стихли локальные войны среди местных, что периодически мерились друг с другом пиписками. Все затаились и ждали следующего шага иномирных вторженцев. Хотя прямо сейчас, учитывая неудавшиеся вторжения в Японию, те же самые американские государства судорожно перекидывали часть флота с восточного побережья на западное, чтобы прикрыть оба направления. Раздробить силы, такое себе, но они же не знают, откуда будет следующее нападение. А я знал, и для того, чтобы поделиться своими знаниями, я, скрипя сердце, создал видеоконференцию. Озабоченное лицо Лизы, торжественно пафосное лицо императора Йосихата, спокойный уверенный взгляд Северного Короля и слегка раздраженный Марк Аврелий, которого, судя по всему, я оторвал от чего-то важного, были мне наградой. Прежде, чем кто-то из них что-то успел сказать, я поднял руку и сказал: «Приветствую вас, господа и дамы. Первое, что хочу сказать, объяснения по поводу снятия щита над флотом не будет. Это была разовая акция. Ну, я так думаю. Надеюсь, что наш враг больше ничего похожего не применит. А если применит, я знаю, что с этим делать. Саша, это может тебя убить?» Внезапно влезла в разговор Елизавета. «Что именно?» — скривился я. «Твоя это возможность». Я улыбнулся. «Девчонки доложили?» «Ой, я внезапно вспомнил, что мы не на прямой линии с императрицей, и здесь присутствуют другие правители, которые, правда, деликатно отвели глаза и сделали вид, что ничего не заметили. Простите, ваше императорское величество». «Да, я разговаривала с Катей. Она описала твое состояние, хотя и отказалась от помощи своего отца, который был готов незамедлительно вылететь к вам». «Ну, это дело привычное», — усмехнулся я, вызвав, на удивление, улыбку Северного Короля. «Ну да, учитывая его сущность, он больше всех из присутствующих понимал, что я пережил, и как себя чувствую. В том числе, он понимал, что это не доставит мне особых проблем. Кстати, я поставил себе в голове галочку все-таки переговорить с Ульрихом и, наконец, разобраться, что он делает в этом мире, и какими силами он располагает. Ну и самый главный вопрос, что из этих сил он имеет право применить в этом мире. Собственно, извините, но времени у меня не очень много, поэтому давайте по-быстрому». А вот сейчас все четыре венценосные рожи скривились. Никак они не привыкли, что какой-то барон ставит свои условия. Но, к их чести, это выражение стремительно слетело с их лиц, и они изобразили интерес, каждый по-своему, но тем не менее. «В общем, ловите координаты. Именно туда ушли недобитые корабли. Именно оттуда могут появиться новые. Рекомендую сделать вокруг, если не оборонительный, то, как минимум, наблюдательный круг, который предупредит об опасности». «Как ты это понял?» спросил Йосихата. «Есть у меня одна методика». И при этих словах Ульрих понимающе улыбнулся. «Да, надо побыстрее с ним поговорить. Судя по всему, Северный Король много чего знает. На самом деле, это все просто в рамках одного мира. Мудрейший сделал своеобразный прокол, и у него появился доступ на другой стороне этого шарика. Он сместил его на 1000 километров в нужную ему сторону, там, где был глубоководный участок, дабы человечество до него не добралось. И вуаля, теперь он может терроризировать людей с двух сторон. Единственное, что энергии на пересылку флота таким образом требуется достаточно много, и вряд ли он будет ее использовать для того, чтобы отозвать своих рабов обратно. Это пришло мне в голову только что. Кстати, да, что хотел сказать, с этого места могут возникнуть новые силы вторжения. А вот те недобитки, которые ушли, сейчас где-то в Тихом океане, я развел руками. Прямо сейчас помочь с их поисками я не смогу. Разбирайтесь сами. Уже разбираемся, кивнул Йосихата. Они погрузились на глубины, недоступные для нас, недоступные в плане следования за ними. Однако наши береговые станции дальнего обнаружения прямо сейчас перестраивают свои частоты. Я думаю, что мы будем примерно знать, где они появятся, он кровожадно ухмыльнулся. И нам самим туда совершенно не обязательно спускаться. Это за нас могут сделать глубинные бомбы. Хороший план, одобряю, сказал я. Но в заключение хочу сказать, что у нас есть небольшая передышка. Насколько небольшая, не скажу, но исследуйте остатки флота атлантов. Не забывайте про скверну. Мои научные специалисты готовы к сотрудничеству. И тут громко откашлялась Елизавета. Я про себя улыбнулся. Ну да, что это я вдруг себе удумал напрямую делиться знаниями с другими государствами, но это вроде как попахивает пренебрежением интересами государства, поэтому я с улыбкой поправился. С разрешения и согласования Елизаветы Петровны, конечно же, остальные мужчины понимающе улыбнулись, и я продолжил. Так что я бы рекомендовал отправить тех, кого можно, в эпицентры для добычи новых нужных ингредиентов, что будут использоваться в оружии. Лично я так и планирую поступить. Вопросы, предложения, пожелания, все потом. Я театрально взглянул на часы, изображая глубокую занятость, а потом понял, что перегнул палку, и быстро поправился. Как только у меня появится чуть больше времени, я обязательно со всеми свяжусь. Хорошо, Александр, твердо сказал Йосихата, секундочку. Да, ваше императорское величество, вздохнул я от неизбежного расспроса. Я понимаю, что ты занят, и обязательно в ближайшее время хочу с тобой созвониться. Но пока здесь присутствуют мои коллеги, я хочу тебе сказать спасибо от всего японского народа. Спасибо за то, что ты сотворил. Я понимаю, что тебе обязан не только я, но и все население моей империи. Да-да, я понимаю. Пожалуйста, рассеянно сказал я. Император сбился, глядя на меня, и снова на лице у него появилась улыбка. Он покачал головой. Дожились, прямо сейчас он апеллировал к своим коллегам-императорам. Как много людей удостоились личной признательности императора. А этот молодой человек, да-да, пожалуйста. Лиза начала потихоньку хихикать. Северный король, улыбаясь, хмыкнул в бороду. А Марк Аврелий не сдерживался и звонко рассмеялся. Поддержал смех коллег и друзей Йосихата. Да, конечно, если этот молодой человек, Александр Галактионов. Ладно, буду ждать звонка. И я, сказала Елизавета. Ну и я, кивнул Марк Аврелий. А нам бы нужно встретиться лично. Александр, ты не находишь? Прищурился Ульрих. Я к тебе или ты ко мне? Давайте я, ответил ему. Только пару дней мне дайте. Нужно кое-какие домашние дела решить. Хорошо, кивнул Ульрих. Остальные кидали удивленные взгляды попеременно на меня и на него, но никто не отважился спросить, в чем дело. На этом я закончил сеанс связи. У меня действительно скопилось много дел. Я в очередной раз подумал, какую глупость совершил, назначив Макса паладином. Ведь у меня пропал надежный помощник, что помогал открывать колодцы душ в новых рекрутах. Волгомир мог подселить души в колодцы душ, но инициировать колодец он не мог, не та специализация. В принципе, у Волка есть потенциал для развития этого умения, но грузить начальника гвардии еще и этим мне точно не хотелось. Поэтому я пошел к самому компетентному в моем окружении человеку, Катюхе, чтобы уточнить, как перетащить к себе хороших лекарей. Каждый из них был на вес золота, не хотелось бы подбрасывать собаку князю Андросову. Но этот вопрос надо было как-то решить, и на этот раз я точно не сделаю ошибки. Никаких тебе новых орденов, Хватит, ребята взрослые. Пусть у Андросова теперь голова болит. Этих же лекарей, которых я найду, я попытаюсь научить новым фишкам. Ну, как новым, хорошо забытым старым. Мое лицо, само по себе, растянулось в улыбке. Был один деятель из ордена иерофантов со специфическим чувством юмора, который, кажется, посвятил свою жизнь задаче, как можно сильнее извратить лекарский дар. Начинал он с поноса и прочей мелкой срани, но, в конце концов, любого лекаря уже начали неиллюзорно бояться даже сильные ордена. Ранее обычные добряки, что могли вылечить любую болячку, внезапно стали эти самые болячки причинять. Причем иногда настолько затейливо, что даже за все деньги мира они сами не могли исправить то, что наложили. В общем, звери те еще. Не знаю, конечно, получится ли у меня, но замысел хороший. Собственно, Катя меня удивила. На самом деле, Иван Васильевич спал и видел, как отдать мне в аренду несколько молодых обормотов. Он видел, что получилось из Андрея, во что превратилась Катя. Искренне хотел постичь эти тайны самостоятельно, но аренда меня не устраивала. В итоге Катя решила сама взять переговоры на себя. Придется кое-чему научить Ивана Васильевича. Но Катя уверяла, что есть достаточно молодых Андросовых, которые с удовольствием принесут клятву роду Галактионовых из общего уважения. Да и род тоже не чужой, раз сама Екатерина в нем состояла. Тем более, у меня молодежь растет, которых также нужно когда-нибудь будет женить замуж выдать. В общем, моя умная супруга взяла на себя этот вопрос. Я слегка расслабился. Но, тем не менее, в течение следующих часов я открывал колодцы новым рекрутам. Легион Земли увеличивался так же, как и увеличивалась ближняя гвардия рода Галактионовых, новое понятие, которое появилось с легкой руки волка. Гвардейцы, обладающие печатями от меня любимого, все поголовно одаренные, сильные и очень перспективные. А потом я отправился в эпицентр, с улыбкой подумав, что я наконец дорос до того уровня, когда спутники в разломах мне не нужны. Ну, разве что, если я не захочу их прокачать. С другой стороны, все мои ребята уже сами сбивались в нужные по составу группы и нормально фармили нужные разломы. Мне же нужна была быстрая энергия и быстрые печати. С этим я справился за сутки. Еще сутки эти самые печати я устанавливал. Ну, а потом наступил тот день, когда я взял трубку и набрал короля Улиха, оповестив, что собрался к нему в гости, вот только сделаю небольшой крюк. На этот самый небольшой крюк со мной полетел Илларион и радостный Крендель, что под завязку забил Левиафан экспериментальной взрывчаткой. Мы приземлились около нестабильного портала в мир Морфея. Левиафан выгрузил свой смертоносный груз и отлетел подальше. Ну, а я махнул Ларику на портал. «Давай, сынуля, открывай. Доставим Морфею еще немного попа боли. Где-то в многомерной вселенной. Да как они посмели? Чертовы суки, долбаные шлюхи». Мудрейший ругался настолько по-человечески, что сидящие напротив него неназываемые Морфеи даже немного прифигели. Они все понимали, что этот запретный мир, который им так нужен, делает с ними что-то странное. Захватив тысячи миров, они всегда смотрели на обитателей этих миров, как на маленьких букашек, что мешают их великой миссии. Но прямо здесь и сейчас вся человеческая суть каким-то странным образом передается им самим. Человеческие слова, человеческие ругательства – и даже человеческие мысли и чувства. Они даже на миг забыли о своем бессмертии. Им стало чрезвычайно важно наказать одного единственного охотника и выдрать все-таки этот мир из лап вселенной, получив свой неимоверный приз. Как они могли? В сотый раз сокрушался мудрейший, а Морфей и неназываемый задумчиво рассматривали своего коллегу, пытаясь понять, какую часть силы он потерял в противостоянии с этим самым слабосильным охотником. И то, что они видели, им явно нравилось. Такого щелчка по носу мудрейший на их памяти не получал никогда. Неназываемый ткнул пальцем мудрейший в темного бога. Темная сучка и Марана, вы же с ними проворачивали несколько дел. Скажи мне, как они могли так поступить? Я не знаю, прогудел неназываемый. Темная вообще сильно изменилась после того, как связалась с этим охотником. Ты же знаешь, что они творили. Позор для нас, богов. Ну, а Марана она тоже изменилась. И тоже после встречи с охотниками, которые отобрали у нее ее собственного сына. А про Пандору, наверное, Морфей больше скажет. Морфей тяжело вздохнул, когда оба других бога впились в него своими глазами. Отсидеться не удастся, придется что-то говорить. Да, неохотно сказал он. Пару раз я пользовался ее услугами, и услугами ее твари, и сам помогал ей. Было у нас вполне плодотворное сотрудничество. Вот только я не знаю, он развел руками. Честно, не знаю, что у них случилось, а я знаю. Грохнул кулаком по столу мудрейший. Я, черт возьми, знаю. Охотник, оказывается, может давать потомство. Мне продолжать мысль, но как, этого не может быть. Один за другим воскликнули неназываемые Морфей. Да вот так, ответил мудрейший. Подожди, улыбнулся Морфей, осознавая. Ты про то, что этот перерожденный оплодотворил двух сучек в этом мире. Ну, тут надо еще разобраться, насколько его душа способна передавать их дар. Ведь мы ничего не знаем про перерожденных охотников, так что думаю, что это ложная тревога. Да я не про это говорю, скривился мудрейший. В прошлой жизни этот охотник тоже имел потомство. Так надо срочно найти их и препарировать. Вскинулся неназываемый. Поддерживаю, сказал Морфей, готов участвовать в поиске. Тут мудрейший грустно усмехнулся. Сядьте, сыщики хреновы. Нашел уже, и, заинтересованно спросил Морфей, ты нам их покажешь, если бы, сказал он, охотники успели первыми, опять эти чертовы охотники. Глава 22, зайдя в портал, который вел в мир Морфея, я усмехнулся, глядя на то, что нас тут ожидало. Найти этот пробой они не могли, но примерно понимали, где он, а потому притащили сюда столько войск, что страшно даже представить. Нет, здесь нужен не один левиафан, тут их нужна сотня, а может и больше. Морфей не зря занимал одну из ведущую позиций в условном рейтинге богов по степени мудачества. Он смог перекинуть сюда свою силу и поднять спящую армию. Насколько я знаю, он и опасен тем, что ему не требуется постоянно держать своих марионеток на прямой подпитке. Ведь во сне у них потребление энергии падает до нуля, но в любой момент он можно выдернуть их снова оттуда. Это один из его любимых способов захватывать чужие миры. Когда спящие просыпаются, то у живых не остается никаких шансов. Но самое главное, что сейчас моя голова была забита мыслями об Улихе. Как пройдет наш разговор, я не знал, но вот то, что он будет любопытным, даже не сомневался. «Отец, мне уничтожить их всех здесь?» – спрашивает тихонько Ларик, чтобы его никто не услышал. «Подожди, я пока еще наблюдаю», – отвечаю, положив руку ему на плечо, – «и я его понимаю, услышат, так сразу же нападут. Хорошо, что я первым не загнал сюда Левиафана. Смотрю я вот на всю эту армию и понимаю, что нам предстоит трудное сражение. А еще явно нелегко будет, если все они вдруг окажутся в моем мире. А ведь они могут туда прийти, если победит, например, Морфей, который сможет создать большой проход и будет контролировать достаточно земной энергии. В это же время кодекс мне говорит, что еще не время. Правда, у меня было время подумать. Много времени, пока я восстанавливался, и мне теперь немного стыдно за свои эмоции. Потерял контроль, как пацан, и... Нет, я не жалею, что пошел к богиням, в этом я, как раз, молодец. А вот мои эмоции в сторону кодекса, это неправильно. Но я лишь надеялся, что таким образом смогу получить от него еще больше ответов. Оказывается, не судьба. Однако я уже полностью успокоился, и понимаю, что кодекс прав, и сейчас совсем по-другому смотрю на этот мир. Хотя, раз ты тут вырос и провел столько времени, то что тебе мешало умнеть самостоятельно? Гордыня, прошлые заслуги, и кто ты без них? Вот когда твои близкие оказались перед ликом смертью, что ты мог сделать? Это как напоминание, чем люди отличаются от богов. Боги, чаще всего, убивают в себе любые эмоции ради силы, и они лишь пожали бы плечами, ведь у них нет друзей и любимых, а только расходный материал. Однако тут я утрирую, и сильно преувеличиваю. Не все боги так поступают. Вот троица богинь не отринула свои эмоции, они научились жить с ними, направляя их только на свое благо. Эмоции делают их сильнее, не убавляя наслаждения от своего существования. Хотя и богами быть не так уж и хорошо. Взять хотя бы этих трех богинь. Каждая из них сумасшедшая, как ни крути, но при этом они несчастные женщины, которые создают потомство из своей крови. Ведь своих детей у них нет и не будет. Ну, если не считать червя Мараны, но как раз из-за таких экспериментов у них кукуха и едет. У богов с этим все не так просто. А сколько раз в прошлом я решал, кому жить, а кому нет. И пусть я не предавал и не убивал невинных, но все равно понимал, что от моего решения зависит жизнь очень многих. Теперь я смотрю на эти вещи совершенно не так, ведь я тоже обратился к кодексу за помощью, и нетерпеливо ждал его решения. При этом задумывался, почему он возьмет и не поможет мне просто так, если он может это сделать. А на самом деле, даже не подумал, может ли он, и почему обязан. Он дал мне все, что у меня есть, и этого достаточно, чтобы решить эту проблему, как оказалось. Просто я решил пойти по пути, который был самым простым. С другой же стороны, может, я просто хотел его услышать. Тем временем, нас уже заметили, и я готовился, так же как и Ларик. При этом мы сейчас были с ним похожи тем, что оба улыбались. Здесь было много марионеток, похожих на людей, из какой-то желтой субстанции. Но, наверное, самая основная сила – это песчаные существа, что были немного схожи с моими тварями, которых я призываю. Здоровенные аморфные комки песка. В них тоже были души, которые поработил Морфей. Человеческие души. И пусть они сражались на его стороне, но души плакали и ревели. Им было больно, и они устали. Они хотели на перерождение, да кто отпустит их? Именно в такие моменты понимаешь, насколько мы, охотники, отличаемся от всех тех, кто любит использовать души. Мы им не вредим, а наоборот, помогаем. «Я готов», — сообщает мне Ларик. «Я тоже», — отвечаю ему и запинаюсь. «Какого?» — только и успеваю ответить, как в следующий момент осознаю, что моя голова начинает кружиться, и что-то очень странное со мной происходит. «Отец», — воскликнул взволнованный Ларик, оказавшись рядом со мной. «А вот ответить я не могу. Мои зубы сжаты настолько сильно, что невозможно разомкнуть рот. Я уже было подумал, что это влияние Морфея, как вдруг ощутил, как что-то нежное прикасается к моей ауре, а затем мои глаза удивленно распахнулись. Неужели это действительно происходит сейчас со мной, была моя последняя мысль, прежде, чем я закричал очень громко, от всей своей души. Затем крик постепенно перешел в рычание, наполненный силой и яростью. А когда я открыл глаза, то увидел, как на нас мчится вся эта армия, с одной единственной целью – разорвать обитель охотников Мяхель. На стыке сотен путеводных нитей, большой просторный зал сегодня сверкал чистотой, огнями и бурлил жизнью, а ведь последние годы он не использовался. Однако сегодня был особенный день, охотников посетят необычные гости, и потому зал для танцев был отполирован и приведен в порядок. Когда прибудут гости, то они не смогут даже понять, что ранее им не пользовались очень давно. Любая деталь, на которую только может упасть взгляд, была идеальной. Еще долго ждать, нетерпеливо обратился Вергас к Дэну. «Не торопи наших гостей, они этого не любят», усмехнулся старый охотник. Понятно, он тяжело вздохнул. Если сейчас взглянуть на охотников, то они были похожи больше на неуклюжих женихов, которые ждут своих невест, и никак не решаются пригласить их на танец. Хотя они и умели танцевать, ну точнее, большинство из них умели, но вот эта тема совершенно не нравилась им. Из-за этого многие ощущали себя не в своей тарелке. Однако, когда им сообщили цель этого мероприятия, то вызвались все, без исключения. Каждый хотел помочь своему собрату, и в этом стремлении был готов даже на эти глупые танцы. Правда, танцевать сегодня не придется. Вернее, им не придется. У них будет совсем другая роль. Роль наблюдателей. «Только я ощущаю себя идиотом», — вдруг прозвучал другой голос. Дэн хмыкнул. «Тебе уже под 700 лет, а ты все еще ведешь себя, как какой-то пацан», — упрекнул его Дэн. «Сказано ждать, значит, ждать, и не смей ляпнуть такое при наших гостях. Им это может не понравиться». «Да, и что они тогда сделают? Откажутся танцевать?» — засмеялся он, а потом прикрыл рот рукой и замялся под осуждающими взглядами почти трех десятков пар глаз. «Прошу меня простить, я сказал лишнее». «Слушай, Дэн», — вмешался Сигурд, — «если он ведет себя, как пацан в таком возрасте, то кто тогда Сандр?» — весело спросил он. «Сандр?» — хмыкнул снова Дэн. «Великий охотник, человек, который в одиночку сражался против порождений недр бездны, человек, который убил Гореву и Мирану, он тот, кто уничтожил Гидру, хотя и сам при этом умер. Еще вопросы? Пожалуй, я тоже помолчу». Опустил голову и этот охотник. Сигурду было 1000 с копейками лет, но, увы, он и близко не мог похвастать такими подвигами, как Сандр, а ведь Дэн перечислил далеко не все, очень и очень далеко. «Идут», — взволнованно сказал Дэн, и проверил еще раз, как он выглядит. Приготовились, и охотники тут же оживились. Все проверили, как и где они стоят, ведь сегодня этикет и правила очень важны. Их гости любят ритуалы, и все, что связано с приличными манерами. Огромные врата стали неспешно открываться, и в проеме показался сгорбленный старичок, Демион, один из старейшин ордена. «Прошу за мной», — сделал он вежливый поклон в коридоре, и услужливо выставил руку в приглашающем жесте. «Гости не стали медлить и вошли». «Вау!» — не смог сдержать свой возглас молодой риф. Никто и ничего ему не сказал, ведь все были с ним согласны, когда в зал впорхнули 12 прекрасных, как сама жизнь, девушек. Все они были одеты в легкие платья, словно на улице и не бушевала вечная зима, которая могла заморозить кровь ледяного дракона. А впереди этого прекрасного цветника не шла, а плыла особа, не уступающая им в красоте. Тут уже настало время Дэна действовать, и он вышел вперед. «Приветствую тебя, дорогая Роза». Подойдя к ней, он поцеловал ей руку. «Орден охотников приветствует вас, дорогие дамы. Ты, как всегда, учтив и изыскан, как медведь в малиннике», — улыбнулась старшая жрица ордена Кровавой Розы. «Про орден Кровавой Розы можно говорить много, и в то же время ничего. Этот орден имеет не меньше своих тайн, чем те же иерофанты или бродяги из ордена Кракена. До охотников, конечно, они не дотягивают, но и у них много общего. Например, кодекс. Он у них тоже есть, только свой. А ведь очень немногие ордена имели свой кодекс. Очень-очень немногие. Хотя, было другое мнение, что кодекс един, просто открывается он некоторым избранным с разных сторон. Доподлинно смертным этого не было известно. Орден был необычен тем, что мало кто знал, чем они занимаются. Вроде готовят убийц, возможно, вроде помогают слабым, и такое бывало. Может, просто не любя, когда к ним лезут без спроса. Вот это определенно точно. Если собрать сотню глав орденов, то не факт, что хотя бы трое из них точно знали возможности ордена Кровавой Розы. А вот похвастаться возможностью увидеть их вживую, это вообще на грани фантастики. Чаще всего их видят простые люди, ведь они сами решают, кому, где и как помочь, или убить. Но сегодня это не учитывалось. И, несмотря на их правила, к ним был отправлен запрос на помощь, чего не случалось очень давно, даже на памяти Дэна. Хоть настоятельница Роза и уверяла, что такое уже происходило, тут сложно сказать, как много ей лет. Скорее всего, просто пытается напустить загадочности своей особе, но это не факт. «Мило у вас тут», — Роза оценивающим взглядом окинула зал. «Неужели даже прибрались для такого случая?» «Прибрались», — хмыкнул Дэн. «У нас, вообще-то, всегда тут идеальная чистота». И Дэн, в принципе, не соврал. Охотники умели не только убивать, но и убирать. Если ты не умеешь обращаться с шваброй, то и меч в руку тебе никто не вложит. «Как скажешь», — усмехнулась она и подошла поближе. «О, а ты сегодня трезвый», — удивилась женщина. «На моей памяти такое бывает крайне редко. Случилось что-то действительно чрезвычайное?» «Вы правы, миледи Роза», — кивнул Дэн. «Нам требуется от вас всего лишь один танец». «Действительно?» — наигранно удивилась она и покачала головой. «А я думала, что вы решили угостить дам ужином, потому и позвали меня, вместе с моими сестрами. Или может, кодекс разрешил вам жениться, и теперь идет поиск достойных кандидаток?» «Вот тут точно пока без изменений», — усмехнулся Дэн. «Жаль, очень жаль», — заулыбалась женщина. «А то мои сестры все, как одна, идеальные жены», — сказала она и повернулась к девушкам. «Правда, девочки?» Только после того, как их спросили, девушки согласно кивнули в такт. Любой брошенный взгляд со стороны, и могло показаться, что это девушки проходят жесточайшие тренировки, а не стоящие рядом суровые мужчины. Ведь они ведут себя, как солдаты на построении, а охотники стоят спокойно в развалочку, и при этом перешептываются и улыбаются. В то же самое время ни у одной девушки на лице не видно улыбки или любой другой эмоции. «Желаете отобедать?» — вдруг спохватившись, предложил Дэн. «Желаю», — усмехнулась Роза. «Но не буду, по крайней мере, не сейчас. Вам же срочно понадобился танец, и не вижу смысла откладывать его. Нужен, и сильно, как вы уже поняли. И понадобится он нам через...» Глаза Дэна слега закатились, как будто он прямо сейчас консультировался с кем-то, кто находится далеко отсюда. «Час и 14 минут будет идеально». Дальше начались разговоры, в котором охотники объясняли, что требуется от девушек, и что они должны будут в этот момент сделать. Настоятельница Роза улыбалась и качала головой. Ей уже приходилось делать нечто похожее, но не такой сложности. Но раз здесь настолько сильные охотники, то она была уверена, что все получится. А все почему? потому что не могут два кодекса оказаться в одном месте и потерпеть неудачу. Никто из присутствующих не хотел надолго откладывать предстоящее дело, и началась подготовка. Охотники встали кольцом, а внутри него оказались девушки, которые приготовились к танцу. «Раз мы уже готовы, то может пора назвать имя того счастливчика, которому вы решили помочь?» С усмешкой спросила Роза. «И правда, пора», задумался Дэн. «Его имя Сандр, великий охотник Сандр, погибе». «Достаточно, громче, чем обычно», ответила взволнованная Роза. «Я знаю, про кого ты говоришь, клянусь кодексом, мы сделаем это, и у нас все получится». А затем, уже тише добавила, «мог бы и сразу мне сказать». Дальше началось то, чего охотники всегда не одобряли и не любили, а именно танцы. Каждая девушка, стоящая в кругу, вдруг начала вытанцовывать одни ей известные движения. Всем этим руководила Роза, которая тут была главной. Один только Дэн улыбался, любуясь плавными движениями танцующих нимф. Однако вскоре девушки начали ускоряться в танце. Вначале казалось, что они сонные, и поэтому так медленно движутся. Но прошло всего минут 10, и Роза взмахнула руками. А вот из них по залу начала разливаться странная энергия, которая была какой-то древней и непонятной. После чего в зале зазвучала причудливая мелодия, и девушки, уже вместе с Миледи, ускорились. Скука прошла моментально, и каждый находившийся в зале охотник сейчас с любопытством и изумлением наблюдал за изменениями девушек. Они уже были не похожи сами на себя, и двигались, словно дикие звери в каком-то своем зверином ритуале, но при этом каждое движение было выполнено идеально, и зал начал наполняться силой, великой и необузданной силой, да такой, что стены помещений вдруг завибрировали. Хотя это место строили известные архитекторы, но даже на их крепкую постройку эта сила магическим образом повлияла. Дэн смотрел на представление с замиранием сердца, и даже боялся дышать, чтобы не пропустить ни одного движения нимф. Это было поистине великолепное зрелище, и теперь девушки уже двигались на такой скорости, на которой не каждый мастер меча сможет сражаться хоть минуту, но, кажется, они даже не устали. Еще Дэн заметил, как в танце меняются их лица. Одни девушки улыбаются, другие скалятся, словно готовы напасть. Кто-то вот-вот расплачется, а на лицах других было озорство. Каждая из них в этом танце олицетворяла свой порок или даже грех. Несмотря на весь свой опыт, он не мог понять до конца, что происходит здесь и сейчас. В этом и был весь магический и необъяснимый орден Кровавой Розы. Не помогало ему и то, что он когда-то разделил ложе с Розой, и не раз. Правда, во время редких свиданий они, конечно же, не обсуждали ордены и свою жизнь в них. Возможно, поэтому маг и доверил ему лично встретить Розу сегодня. Пока он размышлял о прошлом, в зале произошли некоторые изменения. Теперь девушки двигались еще быстрее и стали сливаться, если посмотреть на танец с обычным зрением. И это было, по-прежнему, волшебно и захватывающе. Еще Дэн заметил, что энергия, которая сейчас бушует в зале, начала действовать на охотников, и на него, в том числе. Ему хотелось выхватить свой клинок и с победным кличем броситься в сражение, в котором он смог бы показать все, на что способен, вступить в битву, которая будет на той грани, по которой часто ходил Сандр, и куда реже отправлялся он сам. А еще ему прекрасно было видно, что почти весь танец Роза смотрела на него, загадочно усмехаясь, не злой ухмылкой, а скорее, игривой. И, кажется, он осознал, что все эти годы скучал за ней, за женщиной, красота которой могла соперничать только с ее острым умом. Никогда она не задавала лишних вопросов, и не спрашивала, почему он должен сегодня уйти. В то же самое время, когда Дэн приходил, она открывала двери своего жилища, но потом, как-то внезапно их дороги разошлись, и, наверное, подспудно, он переживал об этом. «Готовьтесь!» – внезапно рявкнул Дэн, но не смог перекричать мелодию, которая гремела уже по всему залу. Ему говорили, что это будет сложный ритуал, а он не верил до конца, но только сейчас понял. Охотники, которые тут собрались, тоже не самые слабые ребята, но и им тяжело здесь находиться. Однако это и не удивительно. Танец продолжается уже 5-й час, ведь он из высшей ступени поклонения Ордена Розы. Такие ритуальные танцы они проводят не чаще, чем раз в столетие, и не потому, что не могут, а просто нет нужды в этом. Даже за самый простой танец девушек из Ордена Кровавой Розы любой король готов осыпать их золотом, вот только они не пойдут на такое. Девушки танцуют только тогда, когда сами хотят, и для тех, кого выберут. Их магия заключается в поддержке и может усиливать на разное время людей. Однако это не означает, что они беззащитны. Орден Кровавой Розы существовал уже долгие столетия, и, конечно же, находились те, кто хотел найти место их обитания, напасть и пленить. Вот только такие глупцы пропадали без вести еще по дороге, не добившись желаемого, а орден продолжал спокойно процветать. «Пора!» — раздался еще один крик от Дэна, и каждый охотник в зале понял, что ему нужно сделать. Они активировали свою силу на полную, а затем начали вливать ее в общий энергетический поток, в тот самый поток, который, через огромное расстояние, сейчас стремительно направлялся к Сандру. Весь ритуал занял примерно 12 часов, за которые даже Дэн вымотался полностью, а девушки так вовсе попадали без сил на пол, и так там лежали, пока к ним не подбежали мужчины и не стали приводить их в чувство. Одна лишь Роза уверенной походкой приближалась к Дэну. «У нас получилось», — с вымученной улыбкой сообщила ему. «На ближайших несколько часов Сандр получит очень неплохую прибавку к своей силе. Жаль, что не навсегда», — скривился Дэн. «Не переживай, дорогой», — погладила она по щеке огорченного мужчину. «Тех крох, которые у него останутся, ему хватит для качественного скачка в силе». «Скачка?» — прищурился он. «Я ведь ничего про это не говорил». «Ха-ха-ха», — звонко засмеялась она. «Мне и не нужно было. Я почувствовала Сандра в момент ритуального танца. Вы, ребятки, очень недооцениваете своего, возможно, самого необычного, брата. Он еще вас все удивит. Снова. Как, впрочем, и всегда. Когда я вдруг открыл глаза, то понял, что же это было. Я видел лицо. Лицо женщины, которую знал в прошлой жизни, и которой несколько раз помогал. Сперва думал, что это происки Морфея, пока вдруг не пошла энергия. Много энергии, что мощным потоком захлестнуло все мое естество. От буйства этого энергетического коктейля мне хотелось вырвать себе сердце, чтобы оно перестало так сильно стучать. Я, конечно, привыкший к разным сюрпризам, но тут было состояние полубреда, поэтому возникли такие ассоциации. Но когда Розалинда показала мне наш танцевальный зал, в котором старались ее девочки и мои братья, тогда я все осознал. Пусть Морфей хоть сотню раз будет темным богом, но в то место ему никогда не проникнуть, чтобы узнать, как оно выглядит. «Отец, очнись», — бормотал Ларик, который отбивался от атак порождений Морфея. Ларику не было сложно, однако он переживал за меня. «Со мной все в порядке». Подошел к нему такой тихой походкой, что он аж вздрогнул. «Отец», — удивился он, — «это же шаг, он самый», — кивнул ему. «Спасибо, что прикрыл меня, но вот дальше, пожалуй, я сам. У меня вдруг появилось на несколько часов много силы, и я хочу вспомнить старые добрые времена. Как скажешь». Ларик тут же отпрыгнул от меня и стремительно взлетел в небо, чтобы не мешать. Я же достал свою верную аквилу и внимательно посмотрел на нее. «Интересно, она, кажется, сейчас словно поет». Взмах, и тысячи врагов, стоящих передо мной, просто перестали существовать. Второй взмах, и песчаный кадавр рассыпался обратно в пыль, а души находящихся внутри людей стремительно уходят на перерождение. Если раньше я хотел побесить Морфея, то сейчас у меня очень плохие новости для него, по поводу его мира. «Ларик, я тут справлюсь и сам, а ты лети и уничтожь якори, которые держат этот мир. Уверяю, тебе никто не помешает». И я был точно уверен в своих словах, ведь я сейчас ненадолго вернул значительную часть своей силы. И как же это было приятно. Глава 23. Где-то в многомерной вселенной. «А вы знаете, девочки, мне это начинает все больше и больше нравиться», — сказала одна из трех миловидных молодых женщин, чей внешний вид выдавал в ней что-то животное, опасное и, тем не менее, прекрасное. Это была платиновая блондинка со странными блеклыми глазами с узкими зрачками и кожей персикового цвета. Широкий песчаный пляж, лазурное море, чьи волны лениво накатываются на берег. Пальмы, что дают приятную тень от палящего солнца. И три девушки, которые развалились в шезлонгах, подставив морскому бризу свои идеальные тела. Да, все они были абсолютно обнаженными, и при этом чрезвычайно прекрасными. Настолько прекрасными, насколько не может быть человеческое существо. Но это и понятно, ведь три девушки, которые приняли эти случайные воплощения, были настоящими богинями. «А клево мы мудрейшему вставили. Правда, девчата?» — сказала вторая. Черные прямые распущенные волосы, бледная кожа и огромные печальные глаза. При всей ее красоте она очень напоминала саму смерть. Да, впрочем, она и была сама смерть. Кстати, что насчет винишка? Она повернулась к своим подружкам. «Красное, белое, может, черное», — хихикнула третья, шатенка с кудрявыми волосами, в глазах которой плескалась сама тьма. «Не-не-не», — запротестовала Пандора. «У нас сегодня вечеринка в стиле земли, там такого не бывает. Так, может быть, стоит его ввести?» Продолжала потешаться темная. «Девочки, я серьезно», — нахмурилась Марана. «Какое винишко предпочитаете? Мне белое». Из воздуха появился хрустальный бокал, который Пандора ловко схватила и протянула подружке. Марана также щелкнула пальцами, и бутылка охлажденного до нужной температуры белого вина, уже с открытой пробкой, также образовалась в этом мире. «А мне красного», — темная повторила трюк своих подружек. Марана тут же сотворила бутылочку красного. Наполнив бокалы, она на секундочку задумалась. «А я буду розовое». Хлоп, и вот у нее уже бокал с розовым напитком. «Ах ты, хитрая жопа!» Одновременно сказали ее подружки и расхохотались. «Смотрите, что еще подглядело в этом мире!» Хлопок, и на столике рядом с их шезлонгами образовалась большая миска со странными белыми шариками. «Попкорн! Есть сладкий, есть соленый, есть карамельный! Угощайтесь!» «Ну уж нет, у меня фигура!» — скривилась темная. И все тут же рассмеялись над удачной шуткой. «Да, эта шутка никогда не устареет!» Вот, наверное, единственное значимое преимущество богинь-женщин перед женщинами обычными, что они буквально по щелчку пальца могут сделать себе любое тело, какое только захотят. Так что да, волшебная таблетка существует, вот только доступна она лишь богиням. Станьте ими, и вам все откроется. Ну что, глянем еще раз, как этот идиот орал, когда мы отобрали у него часть силы. Пандора щелкнула пальцами, и прямо на фоне моря из воздуха возник здоровенный экран. В 35-й раз, нахмурилась темная. «Может, что-нибудь поинтереснее?» «Да-да», — сказала Марана, «я бы посмотрела что-нибудь поинтереснее». «Так, стоп». Скорость реакции богинь была неимоверной, и все они одновременно услышали колыхание пространства. «А вот это интересно», — задумчиво проговорила Пандора. «Вот это бы я посмотрела», — поддержала ее Марана. «Так давай, показывай», — хмыкнула темная. Пандора сосредоточилась. Сначала на экране появился круговорот миров многомерной вселенной, что горели разным цветом и с разной яркостью. Мир закрутился, как будто невидимая камера со сверхсветовой скоростью двигалась к какому-то определенному миру. Это было действительно так. Вот он, этот мир, который сейчас буквально полыхал в эфирном плане выбросами многочисленных душ. Мир переливался и дергался, как будто он все еще не был частью многомерной вселенной. Ну, на самом деле, так-то оно и было. Когда-то он был частью, затем ушел под влияние Морфея, и прямо сейчас он прорывался назад. Ну, как прорывался. Кто-то очень затейливо, с энтузиазмом, его туда пропихивал. Камера скользнула ниже, и вот уже была показана поверхность планеты. «Да ну нахер!» – прошептала Марана, и из ее приоткрытого очаровательного ротика выпал кусочек попкорна, который она все-таки решила попробовать. «Это как?» — ее поддержала темная, ошарашенно сдавив свой бокал так, что он у нее лопнул, а белый песок окрасился багровой жидкостью, так напоминающую кровь. «Непонятно», — протянула Пандора, глядя на развернувшуюся на экране эпическую битву. Прямо сейчас один единственный человечек стоял посреди бушующего шторма, живого шторма из тварей всяких размеров, расцветок и силы, что волна за волной накатывались на такого маленького, по меркам этого мира, человека. Вот только этот человечек был похож на одинокую скалу в океане, которая не уступала ревущей стихии. Волна за волной накатывалась, и точно так же откатывалась обратно. Ну, не в полном составе, а тех, кто остался, потому что большинство участвующих в нападении тварей умирали. И умирали самым жестоким способом и, главное, многочисленными разнообразными способами. Камера приблизилась еще ближе, и было видно, что человек улыбается, взмахивая руками, как дирижер оперирует оркестром, точно так же он оперировал незримыми силами эфира, заставляя его подчиняться своей воле и делать то, что он приказал. А приказывал он прямо сейчас одно – уничтожить всех идущих на него тварей. «Сандр, как ты это сделал?» – прошипела темная, поудобнее усевшись на табурете и пристально впившись в экран. «Он вернул свои силы», – поинтересовалась Марана. «Похоже на то», — сказала Пандора. «Но как?» И вот тут случилось нечто странное. Не переставая улыбаться, великий охотник Сандр, уничтожающий набегающих на него тварей, посмотрел прямо в глазок этой камеры, а потом поднял руку и приветливо кивнул. «Девчат, вы хотя бы оделись перед тем, как подсматривать? Нет, вы, конечно, выглядите прекрасно, но блин, ой!» Пандора всплеснула руками, неловко прикрыла грудь, а второй щелкнула пальцем, изображение тут же пропало. Три богини, немного смущенные, посмотрели друг на друга. «Это что творится-то, девчули?» «А!» – потрясенно пробормотала темная. «О, кодекс, как же это приятно! Я чувствовал себя великаном, я чувствовал себя титаном, который может практически все. Неужели эти силы уже были у меня в прошлом мире? Неужели я был настолько сильным, что мог творить такое? От взмаха моих рук падали твари, мгновенно помирая. Не только люди-марионетки, но и конструкты из песка, в которых также находились измученные человеческие души. Морфей даже големостроение извратил. Вместо того, чтобы призвать сущность, он впихнул в песчаные глыбы человеческие души. Много, плотно и коряво. Вот только, кем бы ни были эти несчастные, но сегодня их страдания, наконец, закончатся. Мое очищающее пламя могло не только уничтожить самых ублюдочных тварей, отрезая их от будущего перевоплощения. Оно могло еще кое-что другое. Собственно, даже судя по его названию, первоначальное предназначение было совсем в другом. А именно, в очищении проклятых душ. На новое перерождение они могли уйти с чистой кармой. Вот именно этим я и занимался, без сожаления убивая несчастных, чтобы дать им шанс потом. Представляю, как светится сейчас этот мир в эфире. Очищающее пламя работает с нехилыми визуальными эффектами. Каждая душа, проходя через него, ярко вспыхивает. А прямо сейчас, через него переходили тысячи, десятки тысяч. Возможно, сотни тысяч, а нет. Счет уже пошел на миллионы. Спасибо, братья. И да, спасибо кодексу, что дали мне почувствовать мою реальную силу. Сколько продолжалась битва, я не знаю, ведь потерял счет времени. Твари лезли из всех щелей. Вдруг в один момент я почувствовал внимание со стороны ока бога. Неужели Морфей все-таки сподобился посмотреть, что у него творится? А нет, это три мои веселые подружки в интересном, между прочим, виде. Я улыбнулся, перехватив заклинание, что позволяло мне тоже видеть ту сторону. «Девчат, вы хотя бы оделись перед тем, как подсматривать?» «Нет, вы, конечно, выглядите прекрасно, но, блин, постыдились бы». Божественное око быстро пропало. Кажется, они даже не дослушали мой спич. Неужели, я засмущал богинь? Практически одновременно я увидел, что поток твари иссяк. Морфей все-таки пришел сюда. Благодаря блоку, который я успел предварительно поставить, лично он сюда явиться не сможет. Вот она сила. Так мы блокировали нежданных визитеров, когда их присутствие считали лишним. А вот прекратить запускать сюда своих тварей, он точно сможет. Ну, собственно, это он и сделал. Количество тварей уменьшилось, и пришло время приступать к плану. Я взмахнул рукой, и груда боеприпасов, что была аккуратно сложена около одного из дольменов, весело шарахнула, обрушив циклопическую конструкцию на землю. Взмах второй руки, и вторая куча взорвалась, а за ней и третья. Вот третья немного подкачала, потому что дольмен устоял. Я внимательно все запоминал, ведь все это мне придется докладывать Кренделю, дабы он смог сделать из этого выводы. План-то у меня был, испытать боеприпасы и быстренько свалить отсюда, после чего бросить все свои производственные мощности на изготовление новых и самых эффективных боеприпасов, а потом прийти сюда с первым легионом Земли и прочими союзниками и расхреначить тут все. Но, благодаря помощи братьев, мой план изменился. Прямо сейчас у меня хватало сил, чтобы исполнить все задуманное самостоятельно. Затем я послушал эфир и понял, что Ларик выполнил мое поручение. Якорные цепи, установленные Морфеем для того, чтобы держать этот мир вне многомерной вселенной, были обрублены. И сейчас мир держался на силе, что подпитывало божественную сущность Морфея. Что ж, пришло время раскрыть главную тайну Морфея вселенной. Уверен, мои братья будут благодарны. Продолжая уничтожать остатки монстров, я сформировал послание, которое визуально выглядело, как большой голубой шар. Как только этот мир попадет обратно в многомерную вселенную, послание выстрелит в сторону первой крепости охотников, и мои братья получат весточку о том, что вот он, мир Морфея с некоторыми уцелевшими дольменами. Приложив чуть-чуть усилий, а братья, я уверен, приложат чертову кучу усилий, они разберутся, как попасть в царство Морфея. И вот тут-то ему, то есть Морфею, и наступит полная и окончательная задница. Охотники были злы, чертовски злы на неуловимого бога, который раз за разом вытаскивал миры из их вотчины. Охотники такого не прощают, не еет. Услышал я, как бог стучится в выставленную мной преграду с той стороны. Стучится одновременно яростно, а с другой стороны, как-то неуверенно. Морфей не дурак, и понял, что я сейчас делаю. А еще он понял, сколько у меня сейчас сил. И поэтому, ну, знаете, как в известных юмористических картинках про маленькую собачку, которая натягивает поводок, прыгая на огромного бульдога, но когда поводок рвется, она останавливается и возвращает край поводка хозяину. То есть, прямо сейчас Морфей ломился в эту стену, но как-то не от всей души. Ну, я его хорошо понимаю. Значит, пора заканчивать. Я, немного красуясь, топнул ногой по земле, и от нее, как волны по воде от упавшего камня, понеслась во все стороны разрушительная энергия, которая ломала окружающие дольмены, уничтожая структуру заклинания, удерживающего этот мир в царстве Морфея. И вот, как донная мина, у которой в результате шторма оторвалась сеть, мир начал медленно, постоянно разгоняясь, всплывать вверх, чтобы вынырнуть в чистом воздухе многомерной вселенной. А я испытал просто дичайшее искушение никуда не уходить, а остаться здесь. Ведь я могу вынырнуть на поверхность вместе с ним, и снова оказаться в многомерной вселенной. Не пользоваться заменителями в виде моего послания, а лично встретиться с братьями, обнять старого мака, выпить с Дэном, организовать ребят, и, уверен, мои братья-охотники с удовольствием помогут восстановить мои былые силы. И я так и останусь полубогом, тем, которым был, и которым снова могу стать. Хотя, что и, попасть в запретный мир, без воли кодекса, они не смогут. Это уже понятно. Да, рано или поздно это можно сделать. Но что-то мне подсказывает, что делать это нужно изнутри. Я попал в этот мир не просто так. Но самое главное было не это. Самое главное было то, что там находилась моя семья, мои близкие люди, сын, в конце концов, да и дочь, которая должна родиться со дня на день. Так что, надо признать, все мои гипотетически вновь полученные силы не стоили ни доброго слова любой из моих жен, ни радостной беззубой улыбки Антона Александровича. Я на секунду взглянул в небо, где меня ждали многочисленные миры многомерной вселенной, а также мои братья-охотники. «Извините, братья», — грустно улыбнулся я, — «но вам придется еще подождать». Мгновение, и я запрыгиваю в портал, и тут же оказываюсь в долбанной холодной Арктике, обессиленный и несчастный. Снова, не думал я, что откат будет настолько сильный. Мгновенный переход до полубога и обратно, это я вам скажу, тот еще стресс. Хотя стоит поаплодировать моим братьям, кто придумал провести этот ритуал, и провести его именно так точно. Как они догадались, что я выйду из закрытого мира, а главное, как угадать тот самый момент. И пусть я находился в царстве Морфея, но ритуал смог до меня достучаться. Как они поймали тот самый момент? Да, я знаю, что первый охотник в ладах со временем, да и многие старые охотники славятся тем, что могут предсказывать события, но сделать это настолько точно и безупречно, как, тут мой взгляд привлекла моя доблесть, точнее, башня, в которой прямо сейчас вспыхивал и гас огонь. Я не сразу понял, что это, а ведь это были наши световые сигналы, аналог местной азбуки Морзе, и прямо сейчас кодекс пытался передать мне короткое послание, состоящее всего из одного слова: «Молодец». Вот такое было послание. Мне стало одновременно нестерпимо стыдно, ведь я думал, что кодекс покинул меня, и также офигенно тепло на душе. Каждый раз, каждый чертов раз, в такие моменты я чувствовал себя маленьким мальчиком, которого хвалит, гладит по головке отец, чертовски суровый, и иногда даже жестокий отец, чьи действия, так или иначе, ведут только к одному, а именно, сделать своих детей настолько сильными, чтобы они не боялись вступить в противостояние ни с чертом, ни с богом. Что ж, по крайней мере, со мной, великим охотником Сандром, ну или бароном Александром Галактионовым, кодексу это удалось. С этими теплыми мыслями я отрубился, успев подумать, что до Ульриха я так и не дошел. Нужно будет потом извиниться. Где-то в многомерной вселенной, первая крепость охотников. Первый охотник, как всегда, расслабленно стоял перед стеллой кодекса в одной и той же позе, широко расставив ноги и сложив руки за спиной. Он мог стоять так часами, сутками, а то и больше. Никто не знал, что творится в голове у первого, но все точно знали, что как только ему будет что сказать, он обязательно это озвучит. «Как все прошло?» – поинтересовался он, не оборачиваясь. «Хорошо», – старый маг сидел в сторонке, неестественно держа свою спину прямой. «Да, любой охотник в присутствии первого чувствовал себя школьником. Никто не знал, человек ли первый все еще или нет, но редкие человеческие чувства у него все-таки проскальзывали. Иногда, как будто в голове у первого что-то щелкало, и он снова становился обычным человеком, а не волей и карающим мечом кодекса, как все остальное время. Тогда он мог позволить себе выпить, и даже иногда улыбнуться. Никто не знал, чего стоило ему быть первым охотником, и какую цену он за это платит. Но ни одного слова жалобы или неудовольствия от него никто и никогда не слышал. Ободрение и благодарность, да, негодование, никогда в жизни. «Ты бы видел, что там творилось», — первый усмехнулся в бороду старый маг. «Нас эти остроухие идиотки чуть не растерзали, когда поняли, что мы хотим забрать потомков Сандра». «Ну, не преувеличивай, мой старый друг», — спокойно ответил первый. «Эльфийки получили адекватную цену». «Да, они благодарны», — нахмурился старый маг. «Их мать древа снова может ГХМ», — старый маг смутился, — «обслужить всех своих дочерей. Спасибо кодексу». Вот только он снова на секунду замолчал, подбирая слова. Кажется, им понравилось воспроизведение, так сказать, естественным путем. Чрезвычайно понравилось. И вот именно его они и не хотели терять. «И как вы разрешили эту проблему?» — уточнил первый. В его голосе даже, как будто, проявился интерес. «Как разрешили?» — хмыкнул старый маг. «Очень просто. Купер пообещал матери найти своего отца и привести его на остров увидеться со жрицей. Ну, а там как карта ляжет. Кажется, у них есть какой-то коварный план». Странный звук потряс древние залы. Тихий, низкий смех. Как смеялся первый, с трудом мог вспомнить даже старый маг. Это было практически невозможно, но, тем не менее, эта история вызвала у первого охотника приступ смеха. «Да, представляю, как будет рад этому Сандр», — задумчиво сказал первый, и вдруг резко смех прервался, и он повернул голову к Стелле. Внезапно по залу пробежала огромная волна силы. Сила распространялась от Стеллы и первого. Маг невольно включил защиту. Он такое раньше уже видел. Это значит, что первому пришло послание. Скорее всего, от кодекса. «Попомни Сандра», и вот он, тут как тут. Первый быстро развернулся, и на его вытянутой ладони материализовался синий пылающий шар, который тут же разбился на буквы, зависнув в воздухе. И там было написано: «Так, братцы, подняли свои задницы и погнали мочить Морфея. Дядя Сандр все порешал, не благодарите». Старый маг не выдержал и расхохотался так сильно, откинувшись на спинку стула, что неразрушимый стул под его пятой точкой тоскливо заскрипел. Маг смеялся и не мог остановиться. Из глаз у него даже потекли слезы. Первый с улыбкой наблюдал за тем, как потешается его старый друг. Отсмеявшись, маг вытер слезы и резко вскочил на ноги. «Да это просто праздник какой-то», — промолвил он, вопросительно глядя на первого. Первый молча кивнул головой, а больше ничего и не требовалось. «Согласие получено. Великая охота началась».